Глава 58. Низким потолком и бесконечными серыми бетонными стенами подземный гараж для автомобилей сотрудников и зона разгрузки напоминали древнюю могилу под египетскими песками, могилу ненавистного фараона, которого подданные похоронили без всякого почтения, не снабдив ни золотыми сосудами, ни украшенной драгоценными камнями одеждой. Приподнятая разгрузочная платформа тянулась по всей длине огромного подвала, и в нескольких местах около нее стояли трейлеры. Места вполне хватало для того, чтобы разгружающиеся трейлеры не мешали проезжающим. В подвале работа шла своим чередом. Грузчики выгружали прибывший товар на платформу, их тут же увозили в складские помещения, чтобы подготовить к отправке наверх, в торговые залы. Я проходил мимо тележек, стоек с вешалками, коробок, ящиков, контейнеров с товаром. Женских вечерних платьев, кухонных приспособлений, спортивных принадлежностей, духов, купальников, шоколада. Никто не спрашивал, что я тут делаю, а когда я достал бейсбольную биту из цилиндрической коробки, в которой они стояли, никто не предложил мне вернуть ее на место. В другой коробке стояли полые алюминиевые биты. Меня они не заинтересовали. Мне требовалось что-то увесистое. Деревянные биты проще сломать руку, раздробить коленную чашечку. Я не знал, понадобятся мне бейсбольные биты или нет, но ПМС привел меня к коробке с ними, из чего следовало. Если я не прихвачу одну, то потом мне придется сожалеть об этом решении. Бейсбол был единственным видом спорта, которым я занимался в школе. Как я и указывал ранее, играл неплохо, пусть и участвовал только в домашних матчах. Я продолжаю тренироваться. Пика Мунда Гриль есть своя бейсбольная команда. Мы играем с командами других ресторанов, магазинов, так что практики мне хватает. То и дело мимо проезжали электрокары и вилочные погрузчики, предупреждая о своем приближении мелодичным треньканьем. Я освобождал им путь, но продолжал идти, хотя и не знал куда. Перед моим мысленным взором стоял Саймон Вернер. Доброе лицо, сонные глаза, татуировка P.O.D. на левой руке. Я решал поставленную мне задачу — найти негодяя. Широченные двойные двери распахивались в коридор с бетонным полом и крашенными бетонными стенами. Я замялся, посмотрел направо, налево. Появилось жжение в желудке. Мне срочно требовалась таблетка, снижающая кислотность. Мне требовалась бита больших размеров, пуленепробиваемый жилет, помощь. Ничего этого у меня не было, оставалось только идти. По правой стороне коридора тянулись двери. Большинство с табличками. Мужской туалет, женский туалет, служба доставки грузов, ремонтная служба. Я искал Саймона Вернера. Доброе лицо, аббревиатура «Принца тьмы». ПМС вел меня к нему. Мимо прошли двое мужчин, женщина, еще мужчина. Мы улыбались друг другу, кивали. Никто не полюбопытствовал, где идет игра, какой счет, за какую команду выступаю я. Скоро я подошел к двери с табличкой «Охрана». И остановился. Казалось, совсем не там, где следовало, но остановился. С задействованным ПМС я обычно знаю, когда прибываю в нужное место. Вот и теперь почувствовал, что прибыл. Не могу объяснить разницу в ощущениях, но она есть. Я взялся за ручку, замер, поворачивать не стал. Перед моим взором вдруг возникла Лизет Райнс в тот самый момент, когда она говорила мне во дворе Чифа. «Раньше я была только техником, а теперь сертифицированный художник по ногтям». Клянусь жизнью, а ситуация была такова, что моя жизнь действительно висела на волоске. Я не знаю, чего в такой момент мне вдруг вспомнилась Лизет. А ее голос вновь раздался в моей голове. «Требуется время, чтобы осознать, как одиноко человеку в этом мире, а когда ты это понимаешь, будущее начинает страшить». Я убрал руку. Встал у стены, рядом с дверью. Сердце у меня стучало громче, чем железные подковы, повыжженные солнцем, ставшие тверже камня земле. Моя интуиция — лучший тренер, и когда она сказала «отбивай бросок», я не стал спорить, говоря, что не готов к игре. Ухватил биту обеими руками, встал на изготовку, помолился Микки Мэнтлу. Дверь открылась, и в коридор решительно вышел мужчина. В черных сапогах, в черном комбинезоне с капюшоном, черной горнолыжной маске и черных перчатках. В руках он держал штурмовую винтовку, такую же большую и грозную, как винтовки, из которых в боевиках крошил всех и вся Шварценеггер. На ремне болтались 8 или 10 запасных магазинов. Выходя из комнаты охраны, он посмотрел налево. Я стоял справа. Он почувствовал мое присутствие и на ходу начал поворачивать голову. Я ударил сильно, гораздо выше зоны страйка, аккурат ему по лицу. Я бы удивился, если после такого удара мужчина не рухнул без чувств. Он меня не удивил. В коридоре не было ни души на тот момент. Никто ничего не видел. Мне следовало не афишировать свои действия, чтобы потом избежать лишних вопросов на случай, если чиф не сумеет меня прикрыть. Бросив в комнату охраны сначала биту, а потом и штурмовую винтовку, я ухватил стрелка за комбинезон и затащил его в комнату, захлопнул дверь. Среди перевернутых стульев и опрокинутых кружек с кофе лежали трое охранников. Вероятно, убили их из пистолета с глушителем, потому что выстрелы внимания не привлекли. На лицах охранников застыло изумление. У меня защемило сердце. Они умерли, потому что я опоздал, слишком долго соображал, что к чему. Я знаю, что не могу нести ответственность за каждую смерть, которую мне не удалось предотвратить. Понимаю, что не могу держать на плечах весь мир, как атлант, но чувствую, что должен. 12 больших телевизионных мониторов, каждый поддельный на 4 части, показывали 48 картинок, которые передавали камеры, расположенные в разных частях универмага. И куда бы я ни посмотрел, везде толпился народ. Распродажа привлекла покупателей со всего округа Моровилья. Я опустился на колено рядом с киллером, сдернул с лица горнолыжную маску. Из сломанного носа текла кровь, она же клокотала в горле при вдохах и выдохах. Правый глаз полностью заплыл. На лбу разрастался синяк. Я вывел из игры не Саймона Вернера. Передо мной лежал Берн Эклс, которого пригласили в дом чифа на жареное мясо. Пригласили, потому что чиф и Карла Портер пытались свести его с Лизеттой Райнс.